Работа с камнями в лунные ночи. Луна и камни – союз древний и магический. Когда ты соединяешь энергию минералов с ритмом лунного цикла, ты усиливаешь не только их природные свойства, но и свою собственную интуицию, защиту, магическую работу. Поэтому используй ту или иную фазу, как для ритуалов, так и для зарядки своих каменных артефактов. Луна влияет на воду, кровь, сны, эмоции – и на структуру кристаллов тоже. Лунный свет не просто освещает камни. Он их пробуждает, насыщает, очищает и подстраивает под нужную тебе задачу. Перед тем, как приступишь к ритуалу или зарядке, очисти камень. Нужно обмыть водой, подержать в соли, окурить травами, закопать в землю, если требуется глубокая чистка. Но не забывай, что не все камни любят воду. Например, селенит, малахит или апис-лазурь разрушаются в воде, а аметист и розовый кварц тускнеют на солнце. Уважай природу минерала. Затем заряди камень с лунной энергией. Я знаю три самых действенных способа. Зарядка на подоконнике в лунную ночь. Камни выложи на ткань, хлопок, лен у окна, где видно луну. Оставь их на ночь. Даже если луна не видна, ее энергия все равно действует. Такой ритуал подойдет всем камням, особенно чувствительным. Лунный камень, селенит, кварц. Зарядка в воде под светом луны. В чашу с родниковой или талой водой опускаются те камни, которым не страшна вода. Горный хрусталь, агат, кварц. Их нужно оставить на улице или на подоконнике на ночь. Точно не подойдет для селенита, малахита, лазурита, бирюзы, янтаря. Зарядка в круге из трав или соли. Положи камень в центр круга, сделанного из соответствующей травы или соли. Используй травы в соответствии с фазой луны и целью. Розмарин, лаванда, мята для очищения. Крапива, зверобой для защиты. Чебрец, мелисса, лепестки роз для притяжения. Помести все на подоконник, оставь на ночь. После того, как камень будет заряжен, приступай к ритуалам. Помнишь, я говорила, что в практиках зеленой ведьмы не должно быть сложностей? Сейчас ты в этом еще раз убедишься. Я собрала самые простые ритуалы в зависимости от фазы луны. Тебе понадобится только камень, травы, лунный свет, твое желание и правильный выбор времени. Новолуние. Ритуал. Посев намерения. Описание. Положи лунный камень или лабрадор на лист бумаги с желанием. Скажи: «Я позволяю новому войти». Камни. Лунный камень. Лабрадор. Травы. Мята. Лавр. Ритуал. Начало пути. Описание. Держи камень в руках, глядя на луну. Говори о том, что хочешь начать. Камни. Принит. Амазонит. Травы. Шалфей. Ритуал. Открытие интуиции. Описание. Положи камень под подушку. Ночью пей взвар с мелиссой. Камни. Аметист. Селенит. Травы. Мелисса. Ритуал. Очистка прошлого. Описание. Камень в соль на ночь. Затем окуривание травами. Камни. Обсидиан. Травы. Полынь. Ритуал. Закладка защиты. Описание. Сделай мешочек с камнем и крапивой. Храни у порога. Камни. Турмалин. Травы. Крапива. Растущая луна. Ритуал. Притяжение любви. Описание. Положи розовый кварц на сердце. Медитируй с намерением. Камни. Розовый кварц. Травы. Лепестки роз. Ритуал. Рост энергии. Описание. Заряди цитрин или сердолик. Окури его травами. Камень носи с собой. Камни. Цитрин. Сердолик. Травы. Чебрец. Ритуал. Укрепление здоровья. Описание. Камень положи в воду и шиповник на ночь. Утром умойся. Камни. Агат. Нефрит. Травы. Шиповник. Ритуал. Притягивание удачи. Описание. Камень плюс лавровый лист в кошелек. Камни. Зеленый авантюрин. Травы. Лавр. Ритуал. Проявление желаемого. Описание. Медитация с камнем в одной руке и травами в другой. 5 минут визуализации желаемого. Камни. Лабрадор. Травы. Душица. Полнолуние. Ритуал. Зарядка силы. Описание. Выложи камни на лунный свет. По кругу обложи травами. Проговори. Я принимаю силу луны. Камни. Аметист. Горный хрусталь. Травы. Зверобой. Ритуал. Огненная решимость. Описание. Зажги свечу. Держи камень рядом. Смотри в пламя. Рядом со свечой держи палочку корицы. Камни. Гранат. Травы. Корица. Ритуал. Пробуждение сексуальности. Описание. Камень под подушку. Взвар из имбиря и меда. Выпить в один из вечеров фазы луны. Камни. Гематит. Сердолик. Травы. Имбирь. Ритуал. Поддержка ведьмы. Описание. Лунный камень с полынью нужно положить на алтарь. Камни. Лунный камень. Травы. Полынь. Ритуал. Полная ясность. Описание. Камень положи в воду с травами. Оставь на ночь на лунном свету. Умойся утром. Камни. Селенит. Хрусталь. Травы. Мелисса. Убывающая луна. Ритуал. Очищение и отпускание. Описание. Камень, соль и полынь положи в мешочек, закопай в ночь. Проговори, что хочешь отпустить, когда будешь закапывать. Камни, обсидиан. Травы, полынь. Ритуал. Завершение обид. Описание. Держи камень в ладони. Проговори все, что отпускаешь. После ритуала выпей взвар из девисила. Камни. Гагат, дымчатый кварц. Травы, девисил. Ритуал. Охлаждение эмоций. Описание. Камень положи в воду. Добавь туда травы. Подержи ноги или руки в ней 10 минут. Камни. Аметист. Травы. Ромашка. Ритуал. Снятие тревожности. Описание. Окуривание камня лавандой. Носить у сердца. Камни. Ларимар. Травы. Лаванда. Ритуал. Отведение негатива. Описание. Оберег с камнем и крапивой. Повесить над дверью. Камни. Черный турмалин. Травы. Крапива. После каждого ритуала поблагодари камень. Веди дневник камней и ритуалов. Записывай ощущения, сны, результаты. Слушай, как камень отзывается. Не каждый готов работать все время. Иногда им тоже нужен отдых.